Сногсшибательное известие. Следующий день, четверг, прошел просто замечательно. По крайней мере, для меня, Шари и всего нашего класса. День открытых дверей отменили, чтобы мы могли сосредоточиться на уроках. Мы с Шари сидели рядом, так близко, что наши руки соприкасались. Мы смеялись над самыми дурацкими шутками, постоянно переглядывались и кормили друг друга в столовой кусочками рыбы. Остальные многозначительно улыбались. «Воркуете, как голубки», — заметил Нокс, плавающий между столами лодками. «Когда поцелуетесь?» «Молчать, не то сачок принесу», — пригрозил я, но потом не выдержал и рассмеялся. «Только не это! У меня от страха плавники дрожат!» Нокс тут же это продемонстрировал, а потом, когда я пошлепал к буфету, подплыл и ущипнул меня клювом за палец. «Ай, хочешь пойти на корм акулам?» Нокс лишь посмеялся. Как и большинство учеников Голубого рифа, он меня больше не боялся. Одноклассники тоже радовались, что Вейва удалось спасти, а мистер Кристал и мисс Уайт снова ведут уроки. Мы с любопытством за ними наблюдали, пытаясь угадать, вместе они или нет. То, что они до ночи просидели на крыше, беседуя, — хороший знак. «Они договорились завтра вечером пойти в кафе», — рассказала Ноэми. «Значит, он ее простил, да?» Шари, Блю, Джаспер и еще кое-кто из ребят обрадовались. «Ты что, подслушивала?» Финни, как истинная дочь полицейского, сдвинула на нос солнечные очки и погрозила Ноэми пальцем. Ноэми понурила голову. «Ну, да». Финни улыбнулась, и ее серо-голубые глаза лукаво блеснули. «Я бы тоже на твоем месте так поступила. Но у тебя ушки лучше». Лиса Кристал тоже была довольна, что у ее сына и в его школе снова все хорошо. Она сидела за учительским столом, весело болтая с другими. Похоже, она пока не собиралась возвращаться в скалистые горы. Только у двоих на душе было нерадостно. В обеденный перерыв к нам в лагуну приплыл Стив поделиться новостями. «Несколько стеклянных лодок снялись с якоря. Я не могу за всеми уследить», — с грустью сообщил он. Этого я и боялся. Я отправился искать Мариса. «Ты ведь летаешь с камерой, да?» — спросил я и пересказал, что узнал от Стива. «Конечно», — кивнул он. «Вчера долетел до Шугарлоу-Ки. Мы с Шелби продолжим наблюдать». Шугарлоу-Ки — один из островов архипелага Флорида-Кис. Стив, попрощавшись, поплыл дальше патрулировать архипелаг Флорида-Кис. Мисс Беннет тоже была подавлена. После обеда я заметил, как она, бледная, но полная решимости, направилась в кабинет мистера Кристалла. Мы с Шари навострили уши. «Урок борьбы и выживания сегодня проведет мисс Уайт, я полагаю?» — спросила она. — «Как я вижу, я вам больше не нужна?» — «Боюсь, вы правы», — смущенно ответил мистер Кристал. — «Мне очень жаль, что вы специально переехали сюда и...» — «Ничего, я все понимаю. Тогда пойду, пожалуй, собирать вещи». Мы с Шари взбежали по лестнице, перепрыгивая через две ступеньки. — «Мистер Кристал, вы допускаете ошибку!» — выпалил я. Большинству учителей такая фраза пришлась бы не по нраву, но мистер Кристал и бровью не повел. «Ты о чем, Тьяго?» — спросил он. «Вы ведь владеете языками разных животных, верно, мисс Беннет?» — взволнованно спросил я учительницу рыбу-ежа. «Можно ввести новый предмет — звериные языки!» «Кроме того, мисс Беннет очень хорошо преподавала звероведение. Может, она могла бы вести его вместо мисс Уайт?» — вмешалась Шари. «В политике она тоже разбирается. Как насчет обществознания в Голубом рифе?» — добавил я. «Хм...» Директор посмотрел на мисс Беннет с явной заинтересованностью. «Насчет звериных языков, это правда?» «Ну, я владею языками разных рыб, если это чем-то поможет». «Да, поможет», — кивнул Джек Кристал. «Присядьте, пожалуйста. А у вас двоих наверняка найдутся свои дела, правда?» Он махнул нам с Шари рукой, выпроваживая нас за дверь. Мисс Беннет благодарно посмотрела нам вслед. Пятница тоже прошла отлично. Рокет приехал на индивидуальные занятия, и после уроков мы с Шари, Блю и Ноем поплыли к Бахия Хондаки, самому красивому пляжу в окрестностях. Мы с Рокетом в человеческом обличии держались за дельфиньи плавники, и мой друг смеялся во весь рот. «Эй, это почти так же круто, как сидеть в кабине Space Shuttle в космическом центре Кеннеди!» Space Shuttle — американский многоразовый транспортный космический корабль. «Признай, что лучше», — сказал я. «Ладно, лучше!» — согласился Рокет и радостно завопил. «Е-е-е!» — когда Блю устроила с ним спринт. Когда мы добрались до пляжа, настроение у нас немного испортилось. «Ну вот, народу куча!» — расстроился Ной и нырнул. Белый песок практически не был виден под полотенцами, а в не очень глубокой бирюзовой воде плескались легионы людей. «Может, лучше в другое место поплывем?» «Незачем, подождите!» — сказал я, подплыл ближе к берегу и, превратившись, высунул из-под воды спинной плавник. Через несколько минут место стало хоть отбавляй. «Круто, спасибо!» — сказала мне Блю, и мы бесились в воде, пока не выдохлись. Лишь одно не давало мне покоя. На этой неделе мы не обнаружили никаких зацепок, где состоятся акульи бои. Если мой брат Стив прав, то эти отвратительные представления продолжаются. Неудивительно. Ставки на акульи бои приносят много денег. Они не прекратят их проводить только потому, что полиция однажды дала им по рукам. Когда ранним вечером Джонни забрал нас с Рокетом, чтобы отвезти домой в Майами, я радовался спокойным выходным с другом и знал, что все эти два дня буду страшно скучать по Шаре. Потом у меня зазвонил мобильник. Это была Шелби Крачка. «Марис засек этих типов в море к югу от Биг Пайн Ки. Там, где их не видно с шоссе, другой корабль и несколько лодок и яхт поменьше. Они уже раскинули сети клетки с тремя крупными акулами. Марис говорит, что одна из них, скорее всего, тигровая акула». Я не знал, радоваться мне или бить тревогу. «Тигровая акула? Они поймали тигровую акулу. А вдруг это Стив?» У меня внутри все похолодело. «Даже если это не он, мы должны освободить животных, пока организаторы их не стравили». «Он видел на борту миссис Ленокс?» Судорожно сжимая телефон, я включил громкую связь. «Сначала Марис разглядел на борту только мужчин, которые что-то подготавливали», — сказала Шелби. «Но потом он заметил женщину, подходящую под описание миссис Ленокс. Она раздавала мужчинам указания». Что это значит, я говорить не стал. Угроза миссис Ленокс предъявить нам с Джонни иск за клевету на $1 000 000 была еще свежа в моей памяти. «Мы немедленно выдвигаемся», — пообещал я. «Сообщи мистеру Кристаллу, мистеру Гарсии и мисс Уайт». «Никого из них сейчас нет», — растерянно ответила Шелби. «Мистер Кристалл повез мать в аэропорт, мисс Уайт поехала с ними, а мистер Гарсия навещает маленькую дочку». «Только этого еще не хватало. Как же не вовремя?» «Попытайся до них дозвониться. Пусть вызовут полицию. Кто-нибудь сможет тебя отвезти?» «Разве что миссис Мисаки», — ответила Шелби. Наша вечно недовольная школьная секретарша во втором обличье Мурена нередко нас возила. «Сейчас спрошу, сможет ли она. Может, с нами съездит еще кто-нибудь, кто умеет хорошо бороться?» Я услышал, как спорят две девочки, потом раздался протестующий возглас «Эй!» и кто-то выхватил у Шелби трубку. «Элла!» «Я тоже поеду! Так и знай, Тьяго!» — облаяла она меня. Хорошо, что я не наговорил по телефону гадостей о ее матери. Элла наверняка бы ей рассказала. Ты уверена?» Я не нашелся, что еще сказать. «Конечно уверена! Встретимся у Биг Пайн Ки, понял?» Я сомневался, стоит ли брать ее с собой. На нашей ли она стороне? Может, Элла увязалась с нами только, чтобы предостеречь мать и помешать ее аресту за эти отвратительные звериные бои? «Возьми с собой телефон. Используем фото в качестве доказательств», — сказал я. «Ладно», — ответила она и положила трубку. Как она поступит? Понятия не имею. Как бы поступил я, выяснив, что Джонни замешан в грязные дела? Тем более не представляю. Этот самый Джонни, который, к счастью, не был злодеем, как миссис Ленокс, все слышал. «Боюсь, так быстро мы в Биг Пайн Ки не попадем», — проворчал он. Мы ехали по узкому шоссе между Майами и Киларго, ведущему через Эверглейдс. Меня затрясло от волнения. «Но нам нужно туда немедленно!» «Если ты случайно не обладаешь неведомой мне суперсилой, нам понадобится минимум час. Элла приедет туда раньше нас». Мне хотелось стукнуть кулаком по сиденью и вонзить акульи зубы в приборную панель. «Не вздумай», — сказал Джонни, который, разумеется, это заметил. На этот раз у меня хватило самообладания сдержаться. Я так надеялся, что мисс Уайт вернется и все уладит. Но сейчас ее здесь нет, и мне придется действовать самому.